Глава 26. На следующее утро мы с Веллином едем в его офис. Я чувствую легкое волнение. Интересно, как отреагируют сотрудники на то, что я теперь его жена? Меня мгновенно начинает тошнить от этой мысли. Уверена, многие решат, что это был случайный секс с последствиями, а Вэй просто благородный и не стал выставлять глупую малолетку на улицу. Или еще хуже, требовать аборта. О чем задумалась? Муж отвлекает меня от самоедства. Возвращаюсь в реальность и смотрю на утренние пробки, а потом медленно перевожу взгляд на супруга. «Может, повременим с объяснением о нашей свадьбе?» Тихо спрашиваю. «Зачем?» — удивленно поворачивается ко мне Веллин. «Думаешь, кто-то будет тобой недоволен?» «И это тоже. Тереблю подол нового платья, в котором выгляжу как дорогая кукла. Просто не хочу лишних разговоров. Тем более малыш развивается не так, как положено». «И как это связано?» — хмыкает Вэй. «Во-первых, мои сотрудники не относятся к людям, которые будут вести пустые разговоры. Во-вторых, они моя стая, но не в прямом смысле. Двери всегда открыты. Если кого-то не устраивает, я не держу». «Ну что ты такое говоришь?» Вся поворачиваюсь к мужу, пока он заезжает на парковку. «Ты строил свой бизнес сам, твоя команда». «Солнце мое, не забивай себе голову этой ерундой. Бизнес не может быть важнее тебя и нашего сына». Веллин заглядывает в мои глаза и проводит кончиками пальцев по моей щеке. Я же беру его за руку и прикладываю к щеке всю ладонь. Мне так хорошо, когда я физически чувствую поддержку мужа. Он выходит из машины, открывает мне дверь и помогает выйти. Живота, может, и не видно, а вот ощущение, что я ношу теперь не только себя, появилось. С каждым днем малыш нереалистично быстро растет, и я это ощущаю. Глубоко вздохнув и медленно выдохнув, поправляю подол платья и иду в офис за мужем. Вэй крепко сжимает мою руку, не позволяя отойти ни на шаг. Он всем видом показывает, что я с ним. Да здесь только слепой не заметит, что мы вместе. Ладони становятся влажными, а сердце стучит так, словно просит открыть дверь для побега. И вот он момент, когда мы переступаем порог главного офиса. Сотрудники отрываются от компьютеров, чтобы поздороваться. Нас встречает Екатерина. Ее глаза чуть не выпадают из орбит, когда она видит нас вместе. «Господин Веллин?» — запинается она. «То есть вы, простите, доброе утро?» Я вижу, как ей тяжело даются эти слова. Ее взгляд снует по моей фигуре. Она явно рассматривает платье. Даже думать не хочу, о чем она думает, но я почти слышу ее ругательство и недовольство. «Всем доброго утра!» — бодро начинает мой муж. «Чтобы ни у кого не возникало вопросов, разрешите представить», — усмехается Вэй, глядя на меня. «Моя супруга Аника Волк». «Поздравляем!» — раздается нестройный хор. Во взглядах сотрудников легко считывается недоумение. Кто-то цокает, но, схлопотав от Вэлли на строгий взгляд, замолкают. «Теперь я женат, и моя супруга будет часто появляться в офисе. Ее слово — мое слово. Любой приказ выполнять как мой. Вопросы?» «Поздравляю!» Выдавливает из себя Катя, все еще пребывая в шоке. Остальные предпочитают воздержаться и лишь кивают. Мы же проходим в кабинет. «Ну зачем ты так?» Плюхаюсь за свой стол и упираюсь лбом в ладони. «Теперь они будут косо на меня смотреть». «А тебе не все ли равно?» Муж нависает надо мной, а потом и вовсе утягивает за собой и ведет к своему столу. Усевшись на здоровенное кресло, он усаживает меня себе на колени. «Теперь мы единое целое. Когда окончишь универ, то вернешься сюда. И ты же не думаешь, что будешь на побегушках у юристов?» «А что я буду делать?» Я, признаться, совершенно не думала об этом. «Раз уж ты...» Супруг нежно проводит по моему подбородку и скользит по шее, плечу до самой талии. «Считаешь, что из меня будет отличный вожак, то сама должна готовиться быть госпожой для целого клана». «Звучит дико», — передергиваю плечами и смотрю вдаль. «Я словно чью-то жизнь украла». «Конечно», — усмехается Вэй. «Что? Чью?» В недоумении смотрю на него. «Мою, разумеется». Пока я смеюсь, муж тянется меня поцеловать, но буквально через секунду в дверь стучат. И еще через две в проеме появляется Воронцов. «Вэлли, нам нужно поговорить», — начинает он. А я подскакиваю с коленей супруга, как ошпаренная. Сама не знаю почему, но чувствую, как мои щеки начинают краснеть. «И тебе доброе утро». Вэй возвращает меня обратно и целует. Стискиваю губы до состояния жгута. «Ну и зачем эта показуха?» — спрашиваю мысленно. «Я лишь закончил начатое», — раздается в моей голове голос мужа. Кривлюсь, но зато теперь беспрепятственно встаю, поправляю платье и иду за свой стол. Марк Глебович провожает меня задумчивым взглядом и закладывает руки за спину. Присматриваясь к нему и отмечаю про себя, что мужчина и впрямь похож на ворона. Неужели он на самом деле может превратиться в птицу? Интересно, а какого размера? Он же не способен ужаться до состояния курицы. А если в городе появится 90-килограммовая ворона, это будет нереально объяснить. Конечно, двухметровый волк — это тоже не повседневность, но здесь хоть предположить можно, что это животное переросток. «Говори при моей жене, у меня нет от нее секретов», — подгоняет своего заместителя Вейлин. Воронцов бросает на меня неприязненный взгляд. Его лицо становится похожим на грозовую тучу. «Мне несложно выйти», — дружелюбно улыбаюсь, но теперь уже от мужа получаю фирменный взгляд, где легко считывается его непоколебимая воля. Приподнимаю руки и просто отвлекаюсь на компьютер, чтобы не смущать Воронцова. «У нас проблемы с персоналом. Не хватает людей, а те, кто есть, работают на износ». «И с каких пор этим занимаюсь я лично?» В голосе мужа слышится удивление, но я всеми силами стараюсь не обращать на него внимания. Чувствую, как кожу прожигает взгляд Марка Глебовича. Он поди решил, что раз Вейлин так настоял на том, чтобы заставить меня работать на себя, то теперь и остальные должны пройти этот путь. «Ты же понимаешь, что компания не может стоять на месте. Ты исчез на месяц. Здесь творится жуткий кавардак. Я отлично справился с управлением. Чего панику наводишь? Найми новых сотрудников. Организуй какой-нибудь грант для молодых и перспективных». «Как для мисс Николаевой?» Воронцов снова бросает на меня взгляд. «Госпожа Волк — особый случай». «Но?» — пытается возразить Воронцов. «Никаких «но», — обрывает его муж. «Марк, поверь мне на слово, сейчас у меня есть куда более серьезные дела. Мы с супругой снова уедем из города. А когда вернемся, я лично займусь оптимизацией бюджета и выдам всем отличившимся премии». Воронцов поджимает губы и, коротко кивнув, молча уходит. Его спина словно стала еще прямее от раздражения. «Думаешь, Марк Глебович остался доволен?» — спрашиваю я, когда мы остаемся одни. «Тебе не кажется, что я должен думать об удовольствии лишь одного человека?» — хмыкает муж. Я тяжело вздыхаю и качаю головой. Ума не приложу, почему у мужа такое игривое настроение? Может, ему на охоту надо? Засиделся он дома. Оставляю свои мысли глубоко внутри, чтобы вы до них не добрался. Мы с ним почти весь день проводим в офисе. Теперь я уже не стажерка, да и к архиву отношения не имею. Муж занимается своими делами, а попутно помогает мне разбираться с юридическими документами. Он рассказывает, что и как делается в его фирме, и каждый раз поправляет меня, чтобы я говорила в нашей компании. Сложно такое осознать. Вот так просто. Нашей. Но муж почти убивает меня, выдав задание изучить документы и подготовить бумаги, чтобы передать часть акций мне и нашему будущему малышу. Мозг ломается. Вы же говорите, что это на мелкие расходы. Игрушки там купить малышу, чтобы я не думала о деньгах, когда иду в магазин. Игрушки? Усмехаюсь, чувствуя, что это что-то истерическое уже. «Тебе не кажется, что нашему сыну больше понравится за кошками гоняться?» «Нет», — мотает головой муж. «За зайцами, возможно, а кошки, они невкусные». Бледнею за секунду. Комок подкатывает к горлу мгновенно, но не успеваю вскочить со стула, чтобы рвануть в уборную, как муж начинает хохотать. «Успокойся, волки кошек не едят». Но уже поздно. Несусь в туалет, где выплевываю завтрак. И все-таки кашки по утрам не мое, сын требует мяса. И я решаю дать ему то, чего он жаждет. Но не успеваю выйти, как в уборную входит Екатерина. Ее взгляд пышет ненавистью. «Жена, значит?» — она осматривает меня. «Угу». Вытираю рот салфеткой, но на Катю не смотрю. В голове пульсирует лишь желание съесть мясо. «И как тебе это удалось? Я здесь столько времени. А ты появилась, хвостиком махнула?» И тут Катя замолкает, смотрит на меня внимательно, задерживается на груди. Я невольно тоже опускаю взгляд. «Ну да, я немного набрала». «Умно», — кривится она. «И глупо. Ты понятия не имеешь, куда вляпалась», — шипит она. «Жаль тебя разочаровывать». Подхожу к ней вплотную и приподнимаю руку, призывая всю свою силу. «Я прекрасно знаю, куда попала». Щелкаю пальцами перед носом девушки. Искры разлетаются, как от бенгальского огня. Екатерина вздрагивает, а я скрываюсь в столовой и прошу у повара парочку кусков сырой оленины. Я уже знаю, что здесь все свои, так что получаю то, зачем пришла, и возвращаюсь в кабинет. Муж качает головой, но не спорит. Он уже понял, я реально способна кому-нибудь голову откусить, когда голодная. Мы выезжаем из офиса сразу после обеда, и я чувствую, как воздух вокруг нас словно густеет от напряжения. Вэлен держит меня за руку, и я замечаю, как его пальцы слегка подрагивают. «Волнуешься?» — тихо спрашиваю я. «Немного», — признается Вэй. «Я не знал, что у меня есть брат. Никогда не видел его. А теперь оказывается, что мы почти ровесники». Вздыхаю, но сказать мне на это нечего. Думаю, если я когда-нибудь смогу встретиться с матерью, я тоже буду в замешательстве. В гостинице, где поселился Шона, нас внезапно встречает Светлана. Ее взгляд полон тревоги и надежды, а обычно безупречный макияж немного смазался, выдавая ее переживания. «Вы решили?» — спрашивает она вместо приветствия. «Да», — отвечаю я. «Мы готовы помочь Коннеллу». «Слава духам!» — выдыхает мачеха Вэлена. «Пойдемте, я провожу вас к нему». «Он здесь?» — округляю глаза, искренне удивляясь. «Думаю, я сейчас выражаю не только свои эмоции. На лице мужа тоже мелькает недоумение». Мы следуем за Светланой по длинному коридору, и с каждым шагом мое сердце бьется все чаще. Воздух здесь кажется тяжелее, пропитан запахом лекарств и тревоги. «И почему мне кажется, что весь этот балаган?» — говорит Вэй, останавливаясь около запертой двери. «Был ничем иным, как прелюдией именно к этому моменту». «Что ты имеешь в виду?» — тихо спрашивает Светлана. «Шона все подстроил, да? А я повелся. Отец уже в который раз на блюдечке преподносит мне титул наследника, но он знает, что я откажусь. Умно». «Не суди отца», — мотает головой Светлана. «После вашей свадьбы...» — женщина переводит, я бы сказала, теплый взгляд на меня. «Он многое осознал». «Он осознал, что был идиотом? Или просто понял, что истинное с особенностями для клана — это подарок, а не обуза?» У мачехи ответов явно нет. Вэй, качнув головой, распахивает дверь в комнату. То, что мы видим, заставляет меня затаить дыхание. На кровати лежит бледный молодой мужчина. Он выглядит гораздо младше своего возраста. Его глаза закрыты, а дыхание едва заметно. В спальне полумрак, лишь тусклый свет ночника создает причудливые тени на стенах. Первая мысль — почему бы просто не открыть окна? Коннелл не реагирует на нас. Его лицо кажется восковой маской, а кожа полупрозрачной. Я чувствую, как сила внутри меня начинает пробуждаться, словно древнее существо, просыпающееся от долгого сна. Я закрываю глаза и позволяю своей магии растекаться по телу, окутывать меня, словно туман. Воздух начинает потрескивать от напряжения, а между моими ладонями проскакивают первые искры. «Здравствуй, Коннелл», — шепчу я, приближаясь к кровати, будто меня тянет магнитом. «Я здесь, чтобы помочь тебе». «Здравствуй», — с усмешкой шепчет он. «Давно не виделись».